А вот еще отрывок о тренере. Это когда нам в полуфинале проиграли итальянцы, и главный тренер сквадры Адзуры Вичини предстал перед журналистами. На вопросы он отвечал хмуро, медленно, будто бы по пути из раздевалки в пресс-центр растерял весь свой итальянский темперамент. Ну а журналисты свой темперамент не растеряли, вопросы сыпались острые, и тренеру приходилось на них отвечать. В Италии с прессой шутить не полагается. Через некоторое время нам стало просто жалко тренера итальянцев. Лобановского же, который, напомню, за 2 месяца до этого чемпионата попал в реанимационное отделение, да и во время футбольных поединков в ФРГ еще сидел на препаратах, почему-то не жалели. И даже Огонек в публикации «Куда идет футбол? Большой секрет» предложил читателям одно из самых, мягко говоря, дилетантских суждений о делах футбола, о так называемой «кухне Евро-88» и о Лобановском. Из публикации журнала мы узнали, к примеру, о заборе с колючей проволокой, закрытых воротах и многочисленной охране спортивной базы в городе Руид, на которой квартировала сборная СССР. Узнали о том, что началась свара, и что Лобановский в первой половине чемпионата пришел лишь на одну послематчевую пресс-конференцию. Далее, после критических замечаний, положение несколько меняется, и читатель ставится в известность, что ворота базы в Руите все-таки открылись, а там старший тренер сборной в течение получаса в пух и прах разносил советских журналистов за то, что они ничего не понимают в футболе, сравнил себя, в конце концов, с режиссером Товстоноговым и певцом Шаляпиным. Подобные суждения о Лобановском стали чуть ли не постоянными спутниками всей его тренерской деятельности. Не они ли подтолкнули его еще в 1989 году открыто заявить, что после мирового первенства в Италии, как бы чемпионат ни закончился для нашей сборной, он навсегда оставляет пост главного тренера сборной СССР. Это в расцвете-то творческих сил. Я тоже не собираюсь умалчивать о недостатках Лобановского. Правда, пишу о них со своих позиций. Это не столько критика, сколько информация к размышлению. Пишу и помню, что истиной в последней инстанции никто из нас не обладает. В основном искатель чужих ошибок, Лобановский довольно редко признавался в собственных. Бывало, меня просто-таки поражала его неискренность, проявлявшаяся не просто в какой-то частной беседе, а обращенная, как говорится, к миллионной аудитории. К примеру, 6 октября 1987 года в пресс-центре МИД СССР состоялась пресс-конференция для советских и иностранных журналистов, посвященный развитию советского футбола. В ней приняли участие Колосков и Лобановский. Журналистам было рассказано много интересного. Но вот начались вопросы. И Лобановского, в частности, спросили, что он думает по поводу опубликованного в «Известиях» интервью с начальником команды «Днепр» Жиздиком «Футбольный контракт», в котором речь шла о возможном появлении в киевском «Динамо» ведущих игроков «Днепра» Протасова и Литовченко. Лобановский ответил: «Мы с удовольствием приняли бы этих футболистов в свою команду, Однако пока не было ни предложений с нашей стороны, ни их открытого согласия выступать за «Динамо». Жиздик в данной ситуации думает за нас.